Радио «Осознанность» – дорожный подкаст для тех, кто в пути. Вы слушаете подкаст Ассоциации по развитию культуры осознанности. Арко, Арко, Арко, Арко, Арко, Арко, Арко, Арко, Арко. Арко, Арко, Арко. Здравствуйте. Меня зовут Валерий Веряскин, и я курирую создание вот этих подкастов Ассоциации по развитию культуры осознанности. И так как ассоциация наша совсем молодая, мы хотим для начала все перезнакомиться. А заодно познакомить с нами и вас, тех, кто захочет послушать наши разговоры. Форма знакомства простая. Мы выбираем себе собеседника или собеседников и разговариваем друг с другом на интересующие нас темы, касающиеся практики осознанности. И сегодня вы можете послушать наш разговор с Виктором Ширяевым, моим другом и главным соведущим этого подкаста. Сегодня я решил пораспрашивать Виктора о его новом проекте «Центре практики осознанности MindSpot». Как все началось, как развивается и куда направляется. Послушайте, пожалуйста. Привет, Витя. Привет, привет, Валер. С последнего разговора у нас с тобой прошло некоторое время, там несколько месяцев, и я помню, что последний раз, когда мы говорили, я-то знал, чем ты занимаешься, но для слушателей ты так загадочно сказал, что занимаешься новым проектом, перспективным. Вот. Ну, это понятно, пока он не реализовался, то говорить об этом было рано, конечно. Да, это но правда. Теперь этот проект открылся, как минимум, да? То есть он уже начал, он заработал, вот уже да. Заработал. Да. И так как я считаю, что это достаточно уникальный проект не только для такого постсоветского пространства, но и в целом в мире еще не очень много таких мест, тоже правда, которые вы создали. Потом я хочу тебя так как-то расспросить, как вот это все началось сейчас, как идет и какое дальнейшее развитие ты и ваша команда вообще видите. Расскажи, что это такое, посвятите слушателям. Да, проект уже заработал, но еще пока не заработал, да. Уже что-то происходит. Но уже что-то начал зарабатывать, да. Окей. Мы открыли центр практики осознанности, называется MindSpot. Находится он сейчас в Одессе, но мы планируем открывать такие центры сами и предлагать франшизу, то есть условия и помощь всякую в открытии таких пространств, в принципе, где угодно. Это абсолютно международно ориентированный, скажем так, бренд, то есть нет никаких причин, почему бы его нельзя было открыть там в Германии, в Англии или в Америке или где-то еще. В Словении. В Словении, дай бог, почему бы, да. И что такое центр практики осознанности? Это офлайновое живое пространство. В нашем случае это лофт на последнем этаже, очень светлый, просторный, такой абсолютно современный. Пространство, которое заточено непосредственно под практики mindfulness и всяческие секулярные, нерелигиозные способы повышения осознанности к телу, к эмоциям, к мыслям и так далее. Это примерно то, как лет, 20 назад начали появляться первые студии йоги, такие без йога в белой набедренной повязке, которые предлагают медитировать на там, чакры и кристаллы. Не то, что я вижу в этом что-то плохое, просто объясняю, другое, что другое я имею в виду. Да, другое направление. А начали появляться йога-студии как студии, скажем так, студии фитнеса для современного человека. Гимнастика, практически. Да, но вот важно, что я как раз не хотел бы говорить, что это там, гимнастика или фитнес вот именно на уровне какой-то редукции йоги до там, йога для похудения или что-нибудь такое. И я знаю большое количество преподавателей йоги, студиях, которые, с одной стороны, делают это современно, ясно, четко, со знанием, там, с современным пониманием физиологии вообще человеческого тела, йога-терапии и всяких вот подобных направлений, а с другой стороны, стараются сохранять ту глубину, которая в йоге изначально есть, в том числе и созерцательную глубину. То есть это подход к человеку как к целому через вот этот инструмент йога, но как бы не рассматривая тело как чисто такой вот, механистичное какое-то действие, работу с телом. Да, да. И при этом в этих современных йога-студиях, может быть, висит какой-нибудь красивый символ, но, скорее всего, никакой благообразный бородатый мужик на тебя с портрета не смотрит. Что, как мне кажется, плюс. Как мне видится, преимущество. В каждом крупном городе существуют буддийские общины, существуют христианские общины, в которых в том числе практикуют медитацию. Но это все окрашено весьма очевидным религиозным контекстом, и даже если сами практики, которые там даются, они могут быть достаточно нейтральными, и то есть там тебе не предложат медитировать на образ кармапы, да, или что-нибудь такое, что, очевидно, сильно религиозно окрашенная практика. Да, но вот даже если такого нет, все равно само то, как это все выглядит, и то, что это именно буддийская, христианская или еще какая-то община, делает это гораздо менее доступным и гораздо менее интересным для очень многих современных людей, в том числе, которые себя описывают как нерелигиозные или даже недуховные. Да, это вопрос целей, смыслов и языка, собственно, на каком языке мы обращаемся. Да? Для чего человек сюда приходит? То есть, например, если я руководитель буддийской дзенской общины, вряд ли я с тренингом по медитации дзадзен пойду в IT-компанию какую-то это предлагать. А даже если и пойду, в Кремниевой долине, может, это будет восприниматься естественно и нормально. У нас пока на нашем условно постсоветском, назовем это, пространстве, это явно воспринимается как что-то фриковое. Поэтому есть ценность, как я вижу, именно вот в таких пространствах, и наша задача, в каком-то смысле мы идем впереди времени и впереди спроса, то есть пробуем формировать это поле, пробуем формировать этот спрос, и нам с тобой, я имею в виду, как преподавателям осознанности, в принципе, понятно, да, эта история, когда нужно сперва... В каком-то смысле нужно людям сперва объяснить, зачем это может быть нужно, а потом предложить эти услуги, да? Но моя мечта, что такие пространства появятся много где, и через 10 лет или 15 лет будут восприниматься уже так же, как воспринимаются современные центры йоги всеми, кроме... может быть, каких-то оголтелых православных активистов, которые считают, что это бесовщина. Вот. Но в целом отношение к таким йога-студиям абсолютно Ну, то есть всем понятно, окей, приходишь, да, это вот такой способ работы над собой. Я даже думаю, что это будет быстрее, чем 10 лет. Даже, ну, вот смотри, студии йоги развились, ну, лет за 5, наверное, ну, в крупных городах, понятно. И вот именно такие студии, о которых ты говоришь. А с mindfulness тоже какое-то, я вижу прямо сейчас, какое-то прогрессирующее, ну, информационное поле, оно как-то наполняется все больше и больше, и людей приходит все больше и больше, людей как-то начинают понимать, что это полезно, им становится понятно, для чего это. Ну, это, да, этому помогают все наши публикации, этому помогают все наши подкасты, в том числе, надеюсь, и вот этот, и книжки, которые публикуются, и в этом году ожидается существенный прирост в книжках про mindfulness, в том числе и русскоязычных авторов, насколько я понимаю. Насколько я знаю, и это на самом деле прекрасно. Эти темы уже звучат в корпоративных тренингах, что такое осознанность, что такое embodiment, уже меньше надо объяснять, чем раньше, и это, ну, на самом деле хорошие новости. Да, и так там, вот, например, психологи, вот мне просто сейчас прям несколько клиентов пришло, которым психологи, там, психотерапевты, посоветовали заняться еще медитацией. То есть людей, ну, как-то в целом постепенно созревает какая-то психологическая грамотность, что ли, ну, в широком смысле, что какое-то отношение к сознанию, что за сознанием тоже надо ухаживать как-то, да, что заботиться о сознании своем. И, соответственно, если они там приходят к психологам, психотерапевтам с какими-то проблемами, ну, понятно, что те там своими методами работают, но как дополнение вот, ну, вот, начинают чаще советовать, скажем, заняться еще практикой медитации, практикой осознанности, и там уже как-то посылают либо конкретно, либо просто говорят, вот вам бы это хорошо начать делать. Да, и это приятно, в том числе приятно и то, что... в том, что есть признание этого как отдельной профессиональной ниши. То есть, ну, с одной стороны, кажется, что, ну, дай там понаблюдать за дыханием, там, что в этом такого особенного. Да, но мы знаем, что это целая огромная, глубокая, даже глубочайшая поле, в котором очень много нюансов, тонкостей, подходов, приемов и так далее. И само то, что терапевты или проходят подготовку по mindfulness, или знают о том, что можно направить к компетентным специалистам, да, очень радует. Хотя, если говорить про Россию, разумеется, то и психотерапия до сих пор маргинальная история. Что уж говорить про осознанность. Возвращаясь к нашей теме, я... вот представляю по себе, что, например, когда я жил в Питере, я сделал последние несколько лет, да, была регулярная еженедельная группа в Петербурге для практики, потому что мне не хватало такого места, куда я могу прийти и посидеть. То есть, понятно, есть там буддийский дацан, тибетского буддизма, ваджраяны. Да, есть там дзен-центр, есть там еще что-то. Но все это, ну, в каком-то смысле мне близко, да, я бы мог этим пользоваться, но в другом смысле оно, в общем, ну, не для меня, не про меня. То есть мне, ну, вот... Это же вопрос еще комьюнити, ну, то есть как сообщество, которое там, о чем люди, собственно, говорят, зачем они туда приходят, насколько у вас общий язык, общий какой-то вот общий интерес. Да. Да, и поэтому вот мне очень отзывалась последние уже много лет идея такого абсолютно нейтрального, чистого, современного, воздушного, зеленого, деревянного и так далее пространства в центре города, куда я бы мог прийти просто посидеть. По разным причинам, ну, нашим слушателям, твоим слушателям сейчас, да, слушателям этого подкаста, наверняка знакома эта история, когда дома сложно усесться в практику, потому что много отвлечений, нету какого-то выделенного пространства для этого, да, выделенной комнатки там, или еще чего-то подобного. Домашние все время. Домашние хлопоты, да, домашние родные, которые, да, тоже мешаются под ногами. И поэтому и знание о том, что, ну, вот у меня есть абонемент на походы в такое место, куда я могу приехать комфортно для себя и практиковать там в группе или самостоятельно, мне лично вот всегда ужасно нравилось. И пару лет назад я узнал о том, что такие места появились в Америке прежде всего и в Англии. То есть это студии Mindfulness, которые работают не по принципу набора курсов, ну, то есть набор курсов, 8-недельных курсов по снижению стресса, в частности, это что-то, что существует уже давно. Но вот такие, то, что называется drop-in студии, как йога, когда ты понимаешь, что есть расписание еженедельное, даже ежедневное, ты можешь присоединиться к любому классу, если там есть на тебя еще место, да, просто прийти и попрактиковать по одному из направлений, которые тебе прямо сейчас там ближе, это сосредоточиться и успокоиться, там, собраться, добавить продуктивности с утра. Или это расслабиться и подготовиться к качественному сну, переключиться вечером. Или это про управление эмоциями, или про антистресс, или еще про что-то. То есть разные направления. Ты можешь прийти... Я уже, в общем, описываю то, как мы сейчас функционируем, да? То, как функционирует центр MindSpot. Можно прийти на такие групповые занятия, и пока мы начинаем, если вы сейчас это слушаете и находитесь в Одессе, то приходите, пока народу еще мало. Это, то есть, с одной стороны, мы хотим, чтобы народу становилось все больше и больше на таких занятиях, но пока народу немного, это круто, потому что вы получаете по цене группового занятия фактически индивидуальные тренинги, и это, ну, это на самом деле очень здорово. И есть, значит, вот эти групповые занятия, есть возможность индивидуальных тренировок, да, и плюс есть возможность прийти, ну, воспользоваться тем, что мы называем свободная подушка. То есть те моменты, когда в зале нету никакой практики групповой, но у вас есть абонемент, или вы просто хотите без абонемента прийти, у нас есть все условия для того, чтобы вам там комфортно посидеть. На стуле, на подушке, на скамеечке, лежа, стоя, как угодно. То есть человек может, например, посидеть, как прийти и без ведения, ну, какого-то ведущего, просто сам заняться своей практикой, вы представляете просто пространство, да? Да, вот это очень хорошо. Да, и более того, уже закупленные в ближайшее время появятся в обиходе маленькие айподы-шафлики, маленькие плееры, на которые записаны, предзаписаны несколько аудиомедитаций, и если ты не знаешь, чем себя занять в этот час и приходишь посидеть, да, то вот можешь взять плеер и практиковать с этим плеером. И мне тоже ужасно нравится эта идея, потому что это будет, я обещаю вам, что это будет иначе, чем как если бы вы включили такую запись у себя дома и сели бы на свой диван, потому что пространство, ну, может быть, это звучит несколько нью-эйджево, да, но и тем не менее пространство способствует, пространство помогает. Конечно. И плюс то, что еще появится у нас в скором времени, но пока что зависло на таможне, это нейрообручи. Это возможность замерять свою способность к сосредоточению и расслаблению, объективные показатели снимать, то есть зарегистрировать свои волны мозга, скажем так, да, в начале практики и потом в конце. Мы планируем для регулярных клиентов давать такую возможность, например, раз в месяц или раз в какое-то время просто, ну, вот, таким образом проверять свой прогресс, да, то есть, ну, очевидно, что это должно приводить к чему-то, если это ни на что не влияет, никак не меняет то, как я обрабатываю потоки входящей информации, проходящей сквозь меня, то зачем тогда нужна практика, то есть что-то она приносит. А вот тренировку с обратной связью? Вот обручи как раз позволяют сделать. Да. Мы получим первую партию, поиграем с этим, поймем, как это можно превратить в продукт, то есть из из того, что мы можем сразу же предложить, очевидно, это вот такую некую сбор статистики, да, как минимум. Но я допускаю, что, возможно, и индивидуальная тренировка с инструктором, с использованием этой штуки, и с использованием обратной связи биологической, да, то есть есть разные... Во-первых, приложения, которые показывают, что там происходит у тебя в голове с той или иной степенью достоверности. И есть приложения, которые никак это не геймифицируют, а показывают просто в прямом, ну, в режиме реального времени, показывают то, как бегут волны, да, как энцефалограф. И тоже можно, то есть это наглядно видно, как это меняется, когда ты начинаешь больше сосредотачиваться. И наоборот, больше улетать в мысли. То есть, да, этот нейрофидбэк здесь есть. Я хочу, когда такой обруч придет, с ним поближе познакомиться. У меня было уже несколько таких опытов, но такого глубокого ежедневного не было пока. Я хочу сделать открытую презентацию, где... проектор на стену будет прямо проецировать то, что происходит в голове у человека в режиме реального времени и направляя, предлагая определенные упражнения, да, будет видно, как это меняется в режиме реального времени. Это такая, мне кажется, очень убедительная, может быть, демонстрация. Еще и как арт-проект, может быть. Ну да, да, да, все вместе. Тут все вместе. Вот. И вот мы вот в таком режиме запустились уже, то есть у нас есть ежедневные занятия по разным направлениям, есть свободное время, когда можно просто прийти посидеть. Ну, честно говоря, пока что этим пользуется мало кто, да, но, во-первых, мы только начали, да, и всего месяц проработали, во-вторых, открылись под Новый год, что, может быть, тоже не самое оптимальное. Так что основная сейчас задача – это, с одной стороны, оттачивать тот продукт, то есть что мы предлагаем, да, как все это мы делаем. И с другой стороны, задача маркетинговая, то есть сделать так, чтобы все больше людей узнавало про это. А вот ты сказал, что несколько направлений, а что за направления? Можешь их описать? Ну, что да, сейчас происходит? Да, да, собственно, я их и перечислил уже вскользь. Это... продуктивность, то есть прежде всего практика сосредоточения, работа с отвлечениями, да, обучение навыкам работы с отвлечениями и возвращение внимания вновь и вновь на выбранную задачу. А что такое сосредоточение, если не это, да, и косвенно также работа с силой воли, поскольку это родственные понятия, да, тоже, и что-то, резервуар чего можно тратить к вечеру, да, возобновлять к утру, но сам этот резервуар по мере практики тоже можно увеличивать количество способностей к сосредоточению. Вот занятия по продуктивности, занятия по регуляции эмоций, управлению эмоциями. Это про поиск, обнаружение покоя, баланса, устойчивости, во-первых, через позу, через внимательность к себе, регуляцию телесную. И наблюдение за дыханием, как возможность, опять же, отрегулировать себя, собрать. И разбор эмоций на составные потоки, то есть возможность познакомиться с ними в режиме реального времени и снижать их влияние, снижать ту степень, с которой они могут захватывать, то есть постепенно повышая способность просто быть с ними, не обязательно подчиняясь им, да, больше чувствовать, меньше вовлекаться. Так вот, продуктивность, управление эмоциями. Есть третий тип занятий, которые уже проводятся, это антистресс, снижение стресса. Каждое занятие у нас устроено так, что это одновременно практическое занятие, где вы сразу же получаете какой-то тот эффект, который, да, хотите. Ну, то есть, соответственно, продуктивность про продуктивность, снижение стресса про снижение стресса, управление эмоциями про какое-то успокоение, приведение себя в порядок там, и так далее. И плюс получаете инструмент практический для того, чтобы применять его самостоятельно, если получится про это вспомнить в соответствующей ситуации. И поэтому снижение стресса — это опять про регуляцию себя, да, это похоже на управление эмоциями, но и на расслабление, но в более таком узком значении, да, именно работы со стрессом, с напряжением. Это во многом про переведение стресса из хронического, из хронической ситуации во временную ситуацию, какой она и должна быть. То есть в стрессе самом по себе ничего плохого нет. Это прекрасно, и вся жизнь состоит из периодов поднапрячься, подрасслабиться, да, поднапрячься, подрасслабиться. Плохо, когда я начинаю напрягаться, потом дальше это как делаю вдох, а потом довдох, а потом еще довдох. Нужно время на выдох. Да, и, во-первых, нужно время на выдох, потому что так приятнее. Во-вторых, с каждым разом вдох делать все сложнее. Ресурса уже не хватает. А абсурд ситуации еще и в том, что я в этот момент не понимаю то, что я нахожусь в стрессе. Да, то есть хронический стресс — это я думаю, что все в порядке. Думаю, что расслабляюсь, но не понимаю, почему начинает портиться иммунитет или что-нибудь такое. Вот, поэтому третье — это снижение стресса. Четвертое — это занятия, которые называются, собственно, осознанность. То есть возможность прочистить каналы восприятия, если говорить таким языком. Вот, и чуть больше включиться в то, что происходит в моменте, научиться больше присутствовать в моменте, яснее, адекватнее воспринимать то, что прямо сейчас звучит, видится, ощущается и так далее. И есть занятия по расслаблению и перезагрузке, то есть это уже такие больше вечерние занятия про переключиться после работы, расслабиться перед походом домой и так далее. В планах есть также занятия про благополучие, где больше про создание каких-то позитивных сценариев жизни, практики доброжелательности и вот все, что с этим связано, позитивные состояния в теле, в уме, чувство благодарности, чувство сострадания, все то, что делает нас человечными человеками. Здоровый сон как отдельное направление, то есть уже самое вечернее, скажем так, занятие. И, ну, еще несколько других тоже направлений, но вот пока что вот те, что я озвучил, плюс есть регулярные курсы для детей и подростков. Дети — это 7-10, подростки — это 13-15. И есть еще для детей вместе с родителями 3-6 занятия. Мне видится это очень важным и очень таким ценным. Также в рамках центра есть предложение для бизнеса. Вот через неделю состоится семинар, который называется «Синдром достигатора» и «Миф о многозадачности». Миф многозадачности. Такое уже больше бизнесовое, то есть мы немножечко опасаемся того, что когда человек больше такой бизнесово направленный заходит на страничку у нас на Фейсбуке или на наше расписание и видит, что в основном там всякие дети и родители, то может почувствовать, что это там, это не для меня, да, это не про бизнес, это не про меня. Направить туда детей, своих детей, жену. Да, направить детей, что само по себе неплохо, но очень хотелось бы, чтобы все-таки была возможность преследовать разные направления. И поэтому вот, начиная с этой недели, мы решили поделить этот бренд Mindspot на как бы суббренды. То есть есть Mindspot Family, есть Mindspot Business и есть Mindspot Social. нам бы очень хотелось быть социально активными тоже и социально полезными, то есть проводить мероприятия для волонтеров, социальных работников там, и так далее, чиновников и кого угодно, кто может быть заинтересован. Ну, потому что видим в этом, очевидно, большую силу и большую пользу, иначе бы, в принципе, не затевали все это. Вот, вот те направления, которые ты перечислил, это какая там структура? То есть каждое занятие, оно цельное, то есть человек может прийти с нуля туда, или, или он может уже там в повторный раз прийти, но группа всегда вот как бы такая вот собирающаяся сначала. Или это все-таки как продолженная единая группа идет? Как это все построено? Да, хороший вопрос. Это в данном случае мы это видим больше как занятие йога-студии, то есть это такие дроп-ин классы. Многим людям было бы удобнее проходить это курсами, и поэтому курсы у нас тоже запланированы. В том числе курсы, конкретно заточенные под разные штуки, типа эмоциональный интеллект, телесная осознанность и так далее. Но в большей степени нам хотелось бы видеть это действительно как просто классы, куда ты можешь прийти в любой момент и посидеть вместе с группой, поработать над собой. Но классы по уровням как-то будут отличаться, так же, как в йоге? В перспективе, да, пока что нет. Пока что это разовые 45-минутные занятия, 45 минут, целиковые, и вот ну, такие вот одинарные, цельные такие сущности. Пока люди приходят в первый раз, и пока все это еще новое, каждое занятие во многом это еще и ну, такое интро к теме. То есть каждый инструктор, ну, в зависимости от группы, которая собирается, иногда это группа, которая уже понимает, о чем речь. Да. Но пока что получается так, что каждая группа, это каждая вот такая 45-минутная практика, это небольшое интро, вот, и затем уже одна или несколько техник на 15-20 минут каждая, которая, собственно, занимается развитием этих навыков. Да, сейчас. И понимая то, что надо это, надо вот эту интро-основу уводить из этих занятий, чтобы можно было приходить туда именно как в спортзал, да, каждый раз, и не слушать одну и ту же информацию вновь и вновь, а просто практиковать, мы вот с этого месяца начинаем раз в несколько недель такое вводное мероприятие «Азы, основы практики осознанности», которое ну, вот, пока что будет проходить раз в 2-3 недели. И оно бесплатное, можно прийти, если ты ничего про это не понимаешь, не знаешь, то да, вот можно на него прийти и как-то понять, про что все это, и потом уже более с большим пониманием приходить на такие маленькие группы, практические занятия. Маленькие практики, да. Вот первое, которое мы провели несколько дней назад, там было порядка 50 человек, что почти что предел для нашего пространства. Вот, очень много, да, пришло народу, и было очень, очень классно. Я доволен тем, как получилось. Посмотрим, как будет в следующий раз. Слушай, расскажи немножко про команду. Я знаю, что ты, собственно, готовил инструкторов вот, собственно, перед тем, как все это запустилось. Ты обучал инструкторов. Ну и вообще расскажи, как все это устроено, кто преподаватели, как вообще все это происходит. Ой, преподаватели у нас, конечно, прекрасные, и команда замечательная. Вот через несколько часов после записи нашего сегодняшнего разговора будем встречаться на летучку очередную. Вот, и тут, ну, в данном случае это получилось больше все через знакомых и через знакомство найти, потому что когда меня пригласили вот в Одессу работать над этим проектом, то понятно, что я никого тут не знаю. И я стал наводить справки через знакомых преподавателей осознанности, через знакомых телесников, через знакомых психологов, кто есть в Одессе, кому это могло бы быть интересным. И в результате, поэтому вот эта вот первая волна инструкторов – это те, кого я в середине лета прошлого, ну, фактически отбирал лично. Mm-hmm. То есть, ну, то, что фактически, да, так и есть, отбирал лично. То есть с каждым встречался, общался, понимал, насколько это кому интересно, и дальше уже приглашал на сертификационный курс. Давай я сразу же скажу, что мы открываем уже полноценную сертификационную программу. Здесь уже как бы не я приехал и обучаю к открытию, потому что нам нужно подготовить инструкторов к открытию, да, центра, чтобы там кто-то преподавал, а уже как продукт от самого центра MindSpot. Открываем сертификационный курс. Первый модуль состоится в начале марта, и в ближайшие несколько дней, или, возможно, уже когда появится этот подкаст, то уже будет опубликовано расписание этого, ну, почти что полугодового курса сертификации. Вот, значит, в Одессе он будет происходить. Это будет модульная система, то есть здесь с инструкторами мы встречались каждую неделю на протяжении 4 месяцев, но в этом курсе это будет устроено так, что это модули на несколько дней, то есть даже если вы не живете в Одессе, ничто не мешает на них приезжать из Украины или даже из какого-то ближнего или дальнего зарубежья, так что приглашаю всячески, это должно быть, уверен, что это будет глубоко, круто и так далее. Вот, так возвращаясь обратно к вот, нашей прекрасной команде, фактически, да, с каждым я общался индивидуально и приглашал в проект. И ребята все очень сильные, и каждая это почти на 100% женский коллектив, так получилось. Вот, хотя мне хочется видеть еще и, ну, больше мужчин-инструкторов, безусловно, тоже. Это как-то какой-то другой вкус занятий тоже может давать для клиента, да, со стороны клиента, со стороны гостя. Это все профессионалы в своих областях, то есть это люди с уже сложившейся практикой, которые работают индивидуально с клиентами, которые ведут тренинги, это психологи, терапевты, телесно-ориентированные специалисты, арт-терапевты, преподаватели йоги. Вот. Вот такие вот ребята. Более подробно можно на сайте у нас прочитать в разделе «Инструктора». Да, там можно почитать, кто есть кто, там по пару абзацев про каждого человека. И вот с ними начиная работать, понимая, что они прямо или косвенно уже в теме, и многие из них уже являются достаточно продвинутыми практикующими, то, что нам нужно было сделать, это такой первый этап этого пути подготовки. Нам нужно было, ну, что ли, встать на одну, на одну дощечку с точки зрения того, что мы понимаем под осознанностью, что это такое, как это там и так далее. Ну, то есть как-то сверить лексикон во многом. Сверить лексикон, понять, что мы все про одно и то же можем говорить и можем говорить одним языком. Ну, поскольку было бы странно в рамках центра, если бы мы все по-разному про это говорили. Да. И вторая часть курса уже была больше про именно как это преподавать. И у каждого человека была личная и преподавательская практика. Они заполняли таблички по практики преподавания, и мы встречались это каждую неделю, обсуждали какие-то, во-первых, вопросы, которые возникали в процессе практики преподавательской, а во-вторых, каждую неделю разбирали какую-то дополнительную тему, ну, скажем, нейрофизиология медитации. В один раз, а в другой там групповая динамика, а в третий там еще что-то. И вот таким образом к середине осени получилось подготовить порядка 10 человек, из которых 6 или 7 вот сейчас работают в центре. А если говорить про, ну, если чуть дальше говорить, то есть еще прекрасные девушки-администраторы, которые там находятся почти что круглосуточно, и которые тоже должны быть, очевидно, в теме, потому что они встречают гостей, они общаются, они обзванивают там, и так далее. И, соответственно, должны быть очень даже в теме и должны сами быть практикующими. Есть команда бэк-офиса, то есть это, собственно, вот мы, организаторы, маркетологи, дизайнеры и прочие люди, которые занимаются созданием и продвижением мероприятий всего центра целиком. Есть ребята, которые делают сайт, ребята, которые там разрабатывали нам брендинг, которые тоже в теме и тоже практикуют, и это прекрасно. И есть, с одной стороны, те, с кого, наверное, нужно было начинать изначально, да, но можно и закончить, те, собственно, кто все это придумал, то есть те, кто пригласили меня или с кем вместе, можно сказать, мы это придумали, и те, кто пригласили меня, ну, считай, почти что переехать в Одессу, чтобы заниматься этим проектом, и само то, что я сюда фактически переехал, ну, по крайней мере, на ближайший год еще точно, ну, в общем, как мне кажется, демонстрирует то, насколько мне это интересно, насколько я считаю это вообще ценным и крутым делом. Так вот, это ребята непростые, скажем, и по своим делам, но не лично, но по делам очень в Одессе известны, потому что есть несколько таких крупных социокультурных проектов, которые, ну, наверное, каждый одессит знает. Это центр Impact Hub Одесса, центр социального предпринимательства, коворкинг и пространство, лекторий там, и так далее, образовательная платформа. Impact Hub, по сути, ну, чуть ли не первое место в Одессе, думаю, что чуть ли не первое место в Украине и вообще на всем постсоветском пространстве, включая Россию, которая на таком уровне начала заниматься ну, вот, социальным предпринимательством, да, темой социального предпринимательства, обучением, грантами, как это правильно сказать, ну, вот этими образовательными программами и всем прочим. И создавать вокруг себя целую экосистему. То есть это очень интересно наблюдать, как вокруг хаба открываются все новые какие-то проекты. И еще, как минимум, один тоже известный проект, который каждый одессит знает, это «Зеленый театр». Это такое культурное, культурно-образовательное пространство под открытым небом в парке, которое силами Impact Hub'а и близких к хабу ребят было преобразовано в, ну, по сути, наверное, главное такое городское пространство, такое современное, европейское, очень красивое, с фудкортом, с лекторием, с детской очень крутой площадкой там, и так далее, красивое. Ну вот судьба его пока что не определена, но несколько сезонов он отработал. Дальше там, во многом это зависит от городской администрации, если они захотят туда жилой дом на 40 этажей впихнуть, то вряд ли им кто-то сможет помешать. Вот, но тем не менее, посмотрим, как это будет в следующем году. Так вот, это проекты, которые уже известны всем одесситам или очень многим. И мне нравится сама эта динамика. То есть первым было, был центр социального предпринимательства, социальное, вторым вот, зеленый театр, культурное. И теперь майндспот, ну, можно сказать, социальное, культурное, духовное или психологическое. Но сама вот эта логика мне как-то очень нравится. Вот, так что задача теперь вот, за ближайшие месяцы наладить работу, раскрутить так, чтобы больше людей стало приходить и узнавать, понять, как все это работает. Я не исключаю, что придется поменять несколько раз тот принцип работы, как мы это видим сейчас, может отличаться от того, как людям будет там, удобно и понятно. Но вот все очень уже работает, так что если вы в Одессе или рядом, или приезжаете, то приходите и проверяйте. К концу 2018 года, а может и раньше, думаю, что такие пространства появятся не только в Одессе. Так что не говорите, что я вас не предупреждал. Отлично. Ну что, ведь спасибо большое. Очень было интересно и как-то вот действительно приятно, что это получается, что это как-то развивается и движется. Да? Движется, и что я думаю, что действительно это будет расти, потому что очень такое живое дело и нужно. Хорошо, что. Мы с тобой много раз говорили о том, что еще там 100 лет назад вопросы бытовой гигиены были чем-то не очень понятным. Да, сейчас всем это очевидно, все там чистят зубы по утрам. Следующий этап — это спортзал. Даже если люди не ходят в спортзал, по крайней мере, всем очевидно, что это было полезно. Бы неплохо это делать, да, как минимум. И круто, что то же самое появляется в отношении психологической гигиены, скажем так, или фитнеса для мозга, или, ну, можно как угодно это назвать, но в конечном итоге, что это просто, ну, такая некая базовая потребность, очень простая, очень понятная в целом. И если все больше людей будет понимать, что это так, то дальше есть варианты. Можно почитать книжку, можно присоединиться к онлайн-курсу или онлайн-ретриту, да, облачному ретриту. И если есть у вас в городе такое пространство, то можно еще и сходить в реальное живое место, где для этого тоже все предназначено, как в спортзале, еще и со всякими современными технологическими плюшками. Кстати, если вдруг этот подкаст услышат какие-нибудь люди, такие заинтересованные в создании таких пространств в своих городах, то вот, соответственно, можете обращаться. Да, все верно. Уже есть идеи про Сибирь, уже есть идеи про Москву и люди, которые, в принципе, которым это может быть интересно. Уже есть люди в Украине, в других городах, которым тоже это интересно. И мы готовим условия по франшизе, то есть очень много чего входит в этот пакет, скажем так. То есть мы помогаем фактически со всем. И мне кажется, что это весьма круто. Отлично. Так что да, пишите, обращайтесь, безусловно. Ну, ладно. Я все ссылки, естественно, дам там, чтобы можно было напрямую перейти. Вот. И будем, как это говорят, будем наблюдать за вами. Как вас называется там. О, да. Ладно, Витя, спасибо большое. И до следующих встреч с тобой и со с нашими слушателями. Обнимаю тебя, Валера. Всем хорошего дня. Пока. Пока.